Глава 24. Тяжело в бою. Под ногами скрипнула ступенька. Дайл замер, мгновенно покрывшись потом. Ну какого черта он сунулся сюда? Крис сказал стоять на выходе и контролировать двери, никуда не лезть. А он услышал подозрительный шум. Что-то стукнуло, прошуршало и скрипнуло. И решил глянуть одним глазком. В руке тут же оказался револьвер. Охотник разрешил взять с собой на охоту оружие, только вот патронов не дал. Зачем нужен револьвер без патронов, Даил понять не мог. По устрашению или чтобы привыкнуть к убойной игрушке, висящей на поясе в кобуре? Вспомнив об этом некомплекте, он спрятал револьвер и достал веревочку с волшебными узелками. Ее приготовил для него Прайм Серпий на последнем занятии. Тут были несколько атакующих и оборонительных заклинаний. Ничего серьезного, если вдуматься, но ведь никто и не предполагал, что Даил влезет по самые уши в заварушку. Два дня назад, за завтраком, Крис Картатас вычитал в газете небольшую заметку, которая его заинтересовала. В ней говорилось о таинственном исчезновении Сейи Солья Белое Облако, дочери Сара Даха Доуса, известного банкира Доригара. Девушка отправилась в театр, посмотрела спектакль «Мгновение ока», наделавший много шуму в этом театральном сезоне, и отправилась домой в сопровождении благородного Сара, который в последнее время много ухаживал за ней. В заметке не называлась фамилия Монга, чтобы не помешать следствию. По дороге на прогуливающуюся парочку было совершено нападение. И это в самом сердце светлого города. Сару досталось. Сильный удар по голове опрокинул его на дорогу, и некоторое время он был без сознания. А когда очнулся, оказалось, что Сейя, Солья Белое Облако, пропала. Об этом тут же стало известно ее отцу, который поставил на уши весь светлый город. Девушку искали несколько дней, но все безуспешно. Обращались даже к охотникам, но и те не смогли ничем помочь. Девушка как сквозь землю провалилась. Уж не вернулись ли пустынники к старым проказам? Хотя вроде их всех повывели еще в стародавние времена. Но через несколько дней девушка сама вернулась домой. Она практически не разговаривала, выглядела очень умиротворенно, на расспросы, где она была все это время, не отвечала. Автор заметки сообщал, что для обследования девушки собраны лучшие врачи Доригара. Даил никак не мог понять, чем же так заинтересовался Крис. Ну, пропала девушка, где-то отсутствовала, теперь вернулась. Быть может, это нападение и похищение было самой девушкой и спланировано? Кто знает, может, у нее был другой ухажер, который увидел ее в компании с неизвестным, взбесился и напал. Эта история не заинтересовала Даила, но она завладела вниманием Криса. Охотник провел все запланированные на день занятия, а вечером снарядил экипаж и вместе с Даилом отправился к Трою Смиту. У него они пробыли несколько часов. Крис обсудил все вопросы, связанные с этим делом. Трой Смит поделился своими соображениями, показавшиеся Даилу абсурдными. Тогда-то впервые и прозвучала версия, что вернулась к отцу вовсе не девушка, а ее точная копия, созданная искусственно. Мол, это подтверждалось обследованиями врачей. Они не смогли сперва установить биение сердца, потом обнаружили странные ссадины на теле девушки. При попытке взять у нее кровь, выяснилось, что внутри у нее нет крови. Она заменена каким-то странным составом, больше похожим на тягучий песок. Живой песок. Даил подумал, что все вокруг идиоты, и быть такого не может. Видано ли дело, чтобы у живого человека внутри не кровь, а песок тек? Но Крис не на шутку встревожился. Трой Смит выглядел не лучше. Картатас высказал пожелание навестить девушку и поговорить с ней. Трой Смит одобрил эту идею. На следующее утро, после обязательной зарядки и завтрака, охотник и его ученик отправились в особняк Даха Доуса на другой конец светлого города. толком поговорить с девушкой не удалось. Белое облако скорее напоминало бледную немочь. Она молчала, уставившись в одну точку, к окружающему миру не проявляла никакого интереса. Не человек, а растение. Надоила она произвела тягостное впечатление. Рядом с ней тяжело было находиться. Вроде и живой человек сидит, только смыслом в нем не на грош. Даил даже поверил в то, что видит перед собой копию похищенной девушки. Уж очень это было похоже на правду. Крис Картатас — опытный охотник. Если уж что и сказал, значит, уверен в этом. По дороге домой охотник поделился соображением. «Девушку мы, скорее всего, не спасем. Если уж вместо нее пришла Эфинга, значит, дело потеряно. Девушка мертва». «Эфинга?» — переспросил Даил. Он впервые слышал это слово. «Искусственно выведенное существо. Сделано магическим способом. Очень тонкая работа. Мало кто способен на это. Я сразу заподозрил неладное, когда еще газету читал. Лет 10 назад в одном из южных городов Орнитрина стали пропадать люди, а вместо них появлялись эфингу. Тогда стражники и охотники рьяно взялись за дело. Только, отрыжка дракона, ничего не нашли, даже следов мастера. Правда, люди перестали пропадать, а эфинга... Кого уничтожили, а кто и сам через несколько дней рассыпался в прах. Думаю, что со дня на день благородного Сара Даха Довуса ждет потрясение. Крис Картатас во всем оказался прав. Сегодня утром Трой Смит прислал гонца с письмом, в котором говорилось о тяжелой утрате Сара Довуса. Рано утром в комнате его дочери была найдена гора песка. Никаких следов самой девушки не обнаружено. «Жди беды», — сказал Крис. «Скоро будет новая пропажа». И как в воду глядел. Новый гонец от Троя Смита после обеда принес сообщение, что в разных концах города пропали два монга. Благородный сар Рафаил Марвус вышел рано утром из дома в питейное заведение, где у него была назначена встреча с торговыми компаньонами, но до них не дошел. В то же время Сайя Лала Казия проснулась в пустой супружеской постели. Вчера вечером ее муж лег в постель вместе с ней и первым заснул, а она читала на ночь. Сперва она подумала, что Деметр Казий отправился на работу, но его одежда и портфель с документами, без которого он никогда не выходил из дома, были на месте. Не голым же он ушел. Поверить в такое мог разве что сумасшедший. Хотя некоторое время стражники пытались убедить ее в этом. Брать на себя явно глухое дело никто не хотел. Крис ознакомился с новостями, поведал о них Даилу, но ничего предпринимать не стал. Занятия прошли по расписанию. 2 часа были потрачены на магическую подготовку у Прайма Серпия. Магистр был очень напряжен и, казалось, сердит на что-то. Много времени они потратили на работу с готовыми атакующими заклинаниями. Отработали механику применения боевых магических связок. Магистр показал ученику несколько техник и интересных комбинаций. В конце занятий он вручил ему веревочку с подготовленными заклинаниями. Сказал, что, возможно, они скоро пригодятся ему. Когда Даил вернулся домой, его ждали новости. Крис Картатас сидел у себя в кабинете, куда мальчишку отвел Густав, и, довольно раскачиваясь на стуле, чистил револьверы. Увидев вернувшегося ученика, он довольно сообщил, что обе пропажи сегодня вернулись домой. Но налицо те же симптомы, что и у Саи белое облако. Так что можно не сомневаться, что они имеют дело с очередными идеально изготовленными эфингу. Крис приказал Даилу собираться, взять с собой револьвер и меч и быть готовым, как только потребуется выехать из дома. Сначала Даил предположил, что охотник собирается навестить вернувшиеся пропажи, и попробовать их расспросить. Но, как оказалось, он ошибался. Они приехали к большому темному дому, выглядевшему заброшенным. Он стоял в самом дальнем районе светлого города. Здесь еще Даилу не доводилось бывать. По виду этот район ничем не уступал темному городу. Такая же глушь. Многие дома выглядели покинутыми. «Что мы здесь делаем?» — спросил Даил, выбираясь из паромобиля. «Есть одно предположение. Хотелось бы его проверить. Я пойду внутрь дома, а ты стой на пороге и следи, чтобы никто не вошел и не вышел. В общем, сообразишь на месте», — распорядился Крис Картатас, снимая со спины ружье. Они вошли в дом. Охотник направился по лестнице наверх, а Даил, как и условились, остался сторожить двери, пока подозрительный звук откуда-то справа не заинтересовал его. Некоторое время Даил сомневался, стоит ли обращать внимание на посторонние звуки. В старом заброшенном доме полно подозрительного, а уж звуками ветхие стены полнятся. Но все же не смог устоять на месте и отправился посмотреть. Как оказалось, в доме имелась другая лестница на второй этаж. Видно, ее сделали специально для слуг. Негоже благородным лишний раз сталкиваться с чернью. Она находилась за кухней. Звуки доносились оттуда. Даил миновал кухню, вступил на первые ступеньки лестницы, которые отозвались заунывным скрипом. Веревочка с завязанными на ней узлами-заклинаниями прибавила ему сил. Теперь он готов к встрече с неизвестностью. Наверху послышался какой-то шорох и стук, словно большая собака, поднявшаяся со сна, заворочилась, пытаясь поудобнее устроиться. Раздался тихий заунывный всхлип, от которого пробила в дрожь. Даил замер, выставив перед собой веревочку с заклинаниями, точно револьвер. Приготовился отразить любую атаку. Только наверху все замерло. Никаких звуков. Может, ему это все померещилось? Все равно, надо проверить. Даил поднялся еще на несколько ступенек. Лестница делала поворот. Что могло за ним скрываться, не видно. Даил осторожно выглянул. Никого нет. Подъем свободен. Он продолжил путь. На втором этаже его ждал длинный хозяйственный коридор и несколько запертых дверей. И ни одной живой души. Похоже, ему и правда все это померещилось. Даил подумал было вернуться, но все же решил открыть каждую дверь. Мало ли чего интересного удастся найти. Он попробовал открыть первую дверь, она оказалась заперта. Попробовал подергать ручку другой двери. Тот же результат. Здесь ловить нечего. Надо возвращаться. Он развернулся и направился было к лестнице, когда позади раздался страшный грохот и какой-то треск. Даил оборачивался, когда заметил, как одна из дверей отлетает в сторону, и кто-то очень прыткий и очень сильный вылетает на свободу. Разглядеть его не получилось. Большое черное смазанное пятно. В следующую секунду Даил оказался сбит с ног. По спине, словно стадо мамонтов, оттопталось. Тень метнулась к лестнице и прыгнула вниз. Даил рывком поднялся на ноги и бросился за ней. Надо догнать тварь и заставить отвечать за столь хамскую и негостеприимную встречу. Скатившись со ступенек, Даил пролетел кухню, выпрыгнул в коридор. Входная дверь распахнута настежь. Оказавшись на крыльце, он увидел улепетывающую прочь темную фигуру. Сейчас бы нож или что-нибудь посерьезней, он бы смог остановить беглеца. В руках оказалась только веревка. Не раздумывая, он развязал один из оборонительных узелков. Заклинание паучьей сети, словно лассо для ловли скота, набросилось на убегающую фигуру и мгновенно спеленало ее. Даил спрятал веревку в карман и бросился к добыче. Он испытывал ликование. Ему удалось поймать злодея. Правда, он не понимал, в чем провинился этот монк. Но в любом случае Крису понравится его работа, а дальше он сам разберется во всем. Пойманный трепыхался на мостовой, все больше запутываясь в липкой паучьей сетке. Даил опустился перед ним на колени и перевернул Монга на спину. Им оказался мужчина в грязной одежде, неопределенного возраста, выглядевший настолько запущенно, что Даилу тут же захотелось вернуться в дом и вымыть руки с мылом. Похоже, он спугнул бродягу, который забрался в заброшенный дом, чтобы провести ночь-другую. Хотя, кто знает, может быть, он и вовсе жил там. Даил разочарованно вздохнул. Такой добычи Крис не порадуется. Зря только заклинание извел. Но силен этот бродяга. Вон как дверь вышиб, да и его чуть насмерть не затоптал. Даил вытащил из ножен меч, чтобы разрезать паутину и выпустить страдальца на свободу. При виде грозного оружия бродяга выпучил глаза и попытался заорать. Живая паутина тут же залепила ему рот. Даил попытался поддеть паутину клинком, но тут его внимание отвлек страшный грохот, раздавшийся со стороны дома. Мальчишка поднялся, оглянулся и увидел, как в окнах второго этажа вспыхнул огонь и погас. Одна вспышка за другой. Похоже, Крису приходится туго. Надо бы помочь учителю в меру скромных способностей. Напрочь забыв о пострадавшем бродяге, Даил бросился бегом назад к дому. Он взлетел на крыльцо, рывком распахнул дверь и тут же получил сильный удар в грудь, который отбросил его на лужайку. От боли в глазах потемнело, но он увидел, как на крыльцо вываливается большое пухлое существо, не похожее ни на что, виденное ранее. Возможно, когда-то оно было Монгом, только после этого претерпело множество различных трансформаций. Огромная раздутая голова с выпеченными вперед зубами-клыками, с которых стекала слюна, склокоченные редкие волосы. Один глаз выпучен, и, казалось, того и гляди лопнет, второй зарос толстой волосатой кожей. Длинные скрюченные руки с острыми когтями. Большое брюхо мешало ему ходить, поэтому оно передвигалось, переваливаясь с одной ноги на другую. Какая-то оборванная одежда, словно оно внезапно выросло из нее, и одежда лопнула прямо на теле. Даил лежал на лужайке, а на него надвигалось ужасное страшилище. Хуже ничего и придумать нельзя. Мальчишка вскочил на ноги, забыв о боли, выхватил из ножен меч и бросился на тварь. Урод ничего не мог противопоставить ученику охотника. Он отмахивался руками, шипел и выл, но Даил проворно отскакивал в сторону, избегая встреч с грязными когтями. Одно столкновение с ними, маленькая царапина, и заражение крови обеспечено. Ему удалось дотянуться до брюха страшилища, быстрый укол и уход на безопасную позицию. Тварь удивленно уставилась на свой живот. Он и думать забыл о наглом юрком пареньке, которого еще секунду назад мечтал убить. Из брюха страшилища посыпался песок. Сначала тоненькой струйкой, затем все больше и больше. Кожа на животе не выдержала напора и лопнула. Урод в мгновение сдулся, будто воздушный шарик. Вот уже на ступеньках крыльца лежит кожаная тряпочка, бывшая когда-то живым существом. Проходя мимо нее, Даил старался не отвести глаз. Мало ли страшилище оживет и накинется на него. Но кем бы этот урод ранее не был, он был уже мертв. Окончательно и бесповоротно. Миновав останки монстра, Даил бросился бегом назад в дом. Оказавшись внутри, он замер, прислушиваясь. Где-то наверху шла ожесточенная борьба. Что-то падало, грохотало, разбивалось. Даил, не раздумывая, взбежал по лестнице и оказался на втором этаже. Звук доносился откуда-то справа. Он последовал за ним. Картина, которая предстала ему глазам, Даилу не понравилась. Крис оказался зажат в дальний угол большой комнаты, которая когда-то служила гостиной. Он оборонялся от двух монгов, которые плотно наседали на него. Ружье отброшено в сторону, по всей видимости, разряженное. Два бездыханных тела лежат в стороне. Вернее, то, что от них осталось. Песок был повсюду, а от тел остались лишь кожаные лоскуты. Даил быстро сориентировался в ситуации. Учителю надо помочь. Только вот какая незадача. Револьвер в его кобуре — абсолютно бесполезная игрушка без патронов-то. Поудобнее перехватив меч, он метнулся за спину Монгом. Но Крис не дождался помощи. Откуда появилась серая тень, Даил не заметил. Она стремительно пронеслась к нему наперерез, и в следующую секунду он оказался сбит с ног и покатился кубарем к куче песка, которая когда-то была живыми людьми. Меч отлетел в сторону. Даил тут же поспешил подняться на ноги и обнаружил напротив себя Монга, бывшего когда-то мужчиной. Высокий, седовласый и седобородый, с бледной безжизненной кожей. Он больше всего походил на поднятого из могилы мертвеца. Бледный утробно зарычал и бросился к мальчишке. Даил, недолго думая, сорвал узелок с веревочки и распечатал защитное заклинание. Бледный пронесся сквозь парня, словно тот стал привидением, и со всей дури впечатался в стену. Что-то хрустнуло, бледный завыл, будто мог чувствовать боль. А Даил поспешил подобрать меч и атаковал ожившего мертвеца, вогнав клинок ему в спину. Рванув меч на себя, он выпустил наружу лавину песка. Бледный опал кожаным чехлом на пол. Даил обернулся. «Как там дела у Криса?» Оказалось, пока он сражался с Бледным, охотник тоже времени зря не терял. Он сумел уполовинить число своих противников. Под ногами недомонга валялась кожаная тряпка, бывшая когда-то его напарником. Теперь Крису было куда легче, но все же затягивать представление нельзя. Мало ли какой новый гость появится из числа недружелюбных тварей, а они тут с предыдущими разобраться не могут. Даил не медлил ни секунды. Он подскочил к последнему недомонгу и воткнул ему в спину меч. Конечно, папа учил его когда-то, что бить со спины некрасиво, но только вряд ли ему приходилось сталкиваться лицом к лицу с такими вот монстрами. Увидел бы эту картину, не стал бы столь строго придерживаться своих правил. Последний монстр просыпался песком на пол. Опустошенная оболочка легла к ногам охотника. Крис опустил меч и вытер пот со лба. «Что это было, черт меня подери!» — выругался Даил. Не смог себя сдержать. И ведь было от чего ругаться. Комната завалена трупами, вернее, тем, что от них осталось. Повсюду груды песка, бывшие когда-то внутренностями живых существ. Жуткая картина. «Личная армия чучельника!» «Отрыжка дракона! Я не рассчитывал, что их так много. Но один-два — это еще куда терпимо. А вот целый отряд многовато. Это он, получается, несколько месяцев у нас под носом действовал, и никто даже тревогу не забил. Ни черта себе новость! Да, Трой Смит повесится от радости, когда услышит последние новости», — осматривая поле битвы, сказал Крис Картатас. «Кто такой этот чучельник?» — спросил Даил. «Все-таки он достоин знать, как называется та бойня, на которую его затащил учитель?» «Погоди с этим. Сейчас о главном. Я, видно, погорячился, когда отобрал у тебя патроны. Доставай ствол», — потребовал охотник. Даил вытащил револьвер из кобуры. Крис зашарил по карманам плаща и вытащил россыпь патронов. «Заряди пушку, остальное себе в карман. Должно пригодиться. Я и думать не мог, что все так далеко зашло». Даил послушно зарядил барабан револьвера и защелкнул его. Вот теперь он чувствовал себя настоящим охотником. Что дальше? «Так, по поводу чучельника. Все, что тебе нужно знать, это очень, очень, очень опасный тип. О его существовании мы можем только предполагать. Я с Троем вычислил его после тех событий на юге Орнитрина. Мы предположили, что существует некий монг, который занимается экспериментами по созданию эфингу. Это очень опасные эксперименты. Но кто-то же проводит их. Тогда и возник образ чучельника. Кто он, как из себя выглядит, мы не знаем. Несколько раз я замечал похожие всплески, но они были кратковременные. Появлялись один-два эфинго без каких-либо тяжелых последствий то в одном городе, то в другом. Но во всем этом должен быть какой-то смысл. То, что происходит сейчас в Дарригаре, похоже на обострение. Мы имеем дело с тремя эфинга на данный момент, да и в этом доме успели прикончить еще несколько ошибок природы. Значит, близко к цели. Что он хочет, этот чучельник? Зачем ему все это? Спросил Даил, оглядываясь по сторонам, словно ожидая, что страшный маг и волшебник вылезет из шкафа. А вот это нам и предстоит выяснить. А как ты вышел на этот дом? Прочитал сводку вечерних происшествий от городской стражи. По особому распоряжению мне приносят на дом копию. Там говорилось о том, что в одном из домов, собственно, здесь мы сейчас с тобой находимся, были видны вспышки света и какие-то подозрительные шумы. Приехавший наряд стражи ничего не обнаружил. Я решил заглянуть и проверить сам. Кто в заброшенном доме может баловаться световыми чудесами, да при этом издавать странные звуки? — сказал Крис, поднимая с пола ружье. — И нам повезло. Такие дела. Проверив магазин, он остался удовлетворен увиденным. Есть чем накормить распоясавшихся недомонгов. — Да мало ли кто мог издавать! — удивленно заметил Даил. — Это ты правильно говоришь. Только в последнее время у нас затишье по всем фронтам, а тут такое представление. Подозрительно оно как-то. Решил вот проверить. Оказалось, интуиция старого охотника еще на что-то годится. Крис довольно осклабился. — Да, кстати, а почему ты покинул пост, драконья отрыжка? Я тебе где сказал стоять? «Если бы я не поднялся, они бы уже давно тебя прикончили», — заметил Даил. «Я бы на твоем месте на это не надеялся». «Ладно, забыли. Пойдем осмотрим этот дом. Надо же найти в конце концов этого чучельника, чтоб ему пусто было. Такой чудесный вечер испортил. Будь наготове. Уверен, здесь нам найдется еще много сюрпризов». «Хотелось бы уж как-нибудь без сюрпризов», — сказал Даил. «Возьмем за горло чучельника, и сюрпризы закончатся сами собой. Надо проверить второй этаж, чердак и подвал. И тогда вздохнем спокойно. Пошли». С улицы послышался шум взревевшего мотора. Крис метнулся к окну, отдернул штору и выглянул наружу. Охотник громко и отборно выругался. Самым приличным выражением из его репертуара было «отрыжка дракона». «Быстрее! Он уходит!» Картатос первым выскочил из комнаты, Даил бросился за ним. Перепрыгивая через ступеньки, они слетели по лестнице и устремились к своему парамобилю. Краем глаза Даил увидел растворяющийся в темноте улицы черный автомобиль, из трубы которого обильно вырывался черный дым, растворяющийся в ночном небе без остатка. «Он, похоже, в подвале прятался. Ждал, когда мы увязнем в его подручных». Заводя машину, делился соображениями Крис. «Ничего, не уйдет». «А если в доме кто-то остался из этих тварей?» — спросил Даил. «Пусть теперь этим синяки занимаются. Наша цель — чучельника за хвост ухватить. Да желательно на кол посадить. А еще интереснее на корм драконам отдать. Корды за милую душу схарчат». «Так они же монгов не едят!» — удивился Даил. «Надо будет, и не такую дрянь сожрут. В особенности из дипломатических целей». Парамобиль Картата сорванул с места, устремляясь вперед по плохо освещенной улице. За окнами мелькали пейзажи. Улица сменялась другой улицей. Затем следовал перекресток, маленький переулок, какая-то площадь с молчащим фонтаном и снова улицы, улицы, улицы. Крис напряженно смотрел на дорогу, стараясь не упустить цель. Даил тоже следил, только никак не мог взглядом угнаться за то исчезающей за очередным поворотом, то возникающей вновь машиной. В парамобилях он разбирался плохо. Что говорить, в темном городе их можно было пересчитать по пальцам на двух руках. Скудную информацию можно было получить из газет, из специальных журналов, освещавших вопросы автомобилестроения. Только он ими не очень-то увлекался. Правда, его знаний хватило, чтобы правильно определить марку машины Картатоса. Новомодный гриф прошлого года выпуска. На таком авто рассекал Ласло Луций, герой популярных детективных романов, выпускающихся в дешевых мягких обложках. Эти книги любили все мальчишки. Дейл прочитал несколько, но его не сильно зацепило. Там не было драконов. Но сколько он не вглядывался в мелькавший силуэт авто преследуемого, определить, какой оно марки, никак не мог. Что-то очень старомодное. Такие давно не выпускают. Может, это как-то поможет определить, кто этот чучельник? Какой нормальный монг станет рассекать на таком старье? Они вылетели на прямую улицу, показавшуюся Даилу знакомой. Кажется, она называлась «Улица Черных Роз» и вела прямо ко дворцу лорда-управителя Даригара. Точно, она. Только они ехали в противоположную сторону от дворца. Крис крепко вцепился в руль, прибавляя скорости. Скоро они настигнут беглеца. Тот долго не сможет выжимать максимальную скорость из этой старой колымаги. Охотник опустил стекло в окошке водительского сиденья. Ворвавшийся ветер тут же растрепал волосы Даила, сорвал шляпу с головы Криса и бросил на заднее сиденье. Крис вытащил из плечевой кобуры револьвер, перекинул его в левую руку, высунулся из окошка и, удерживая правой рукой руль, прицелился и выстрелил. Пуля щелкнула по капоту машины цели, второй выстрел сделал дырку в заднем стекле. «Надо по колесам стрелять! Так он прикончит чучельника, и что тогда прикажете делать?» Распереживался Даил, но ничего говорить учителю не стал. Охотник знает, как загонять дичь в угол. Третий выстрел ударил в паровую трубу, делая в ней маленькую дырку, из которой тут же вырвался пар. Дальше произошло нечто странное. Машина преследуемого исчезла и появилась в нескольких десятках метров дальше по улице. Еще раз и еще раз. Такими скачками он быстро разорвал короткий поводок, на который посадил его Картатос. От увиденного у Криса на время даже пропал дар речи. А когда он вернулся, только крепкие ругательства посыпались изо рта охотника. «Как у него это получается? Чего он скачет, словно кролик по отхожему месту?» Дейл понимал, что это вопросы, на которые не требовалось отвечать, но у него был ответ. «Он каким-то образом создает пространственные врата и летит сквозь них». «Но это невозможно, драконья отрыжка! Никто не знает, как это делать! Ни горелисники, ни раптопусы, никто!» — изумился Крис. «А этот чучельник каким-то образом научился». «Значит, его тем более нужно поймать!» Дичь прекратила скакать сквозь врата. Может, у чучельника закончились запасы волшебства, которые открывало эти врата? Или он просто устал поддерживать такой режим? Но Картатос стал наращивать скорость, приближаясь к цели. И вот когда казалось, что сеть скоро упадет на дичь и плотно опутает ее, автомобиль цели свернул на одну из боковых улиц. Крис рванул руль, посылая своего грифа во след, и им открылась абсолютно пустая улица. Машина дичи пропала, словно ее и не было никогда. Крис выругался. Дейл также испытал прилив злости и разочарования. «Он не мог никуда спрятаться! Улица прямая! Вероятно, опять скаканул!» — сказал охотник, стиснув от злобы зубы, и прибавил скорости. Они пролетели улицу насквозь, повернули вслед за ней и вылетели на площадь, в дальнем конце которой стоял паромобиль преследуемого. Крис издал возглас ликования и тут заметил одну странность. Даил ее тоже увидел. Возле неизвестного ему памятника стояли двое малых баромеха, чихавших паром в ночное небо. Они принадлежали к линейке загонщиков и больше всего напоминали железных гепардов, с оскаленными во устрашение противника пастями. Ростом с двухэтажный дом, они стояли на четырех лапах, готовые прийти по первому приказу водителей в движение. Водители занимали удобные кресла внутри роботов. Никогда раньше Даилу не доводилось видеть их так близко. Он работал на заводе, который занимался выплавкой отдельных деталей для них. Сборочные цехи находились в другом здании. И однажды он побывал там, видел сборку терча, медведеподобного гиганта. Но одно дело видеть мертвого робота, не до конца собранного, другое — лицезреть готовую к бою машину. Интересно, откуда они тут взялись? Какое-то количество роботов находилось на службе у Дерригара, но все они строго охранялись. Украсть их невозможно, а уж тем более вообразить, что они будут свободно разгуливать по улицам светлого города, вообще немыслимо. Куда смотрят синяки? Когда они так нужны, их нет. Что за жизненная несправедливость? Из разинутых пастей роботов показались дула пулеметов. Крис тут же сориентировался, ударил по тормозам, выкручивая руль вправо. Машину резко занесло, и в этот момент застрочили пулеметы. Стальные гостинцы стали клевать корпус грифа, прошивая его насквозь. Машина окончательно остановилась. Крис распахнул водительскую дверцу, схватил Даила за куртку и рванул на себя. Они выпали на мостовую. Мальчишка задел рулевую колонку ногой, обо что-то зацепился и порвал штаны, поцарапав коленку. Но невелика потеря. Барамехи в два ствола превращали гриф Картатоса в решето. Кое-как они спрятались за ненадежным укрытием, но отсидеться не удастся. «Не боись, парниша, скоро здесь будут все войска Дерригара», — попытался подбодрить его Картатос. «Откуда чучельник барамехов взял? Кто-то ему явно помогает». Спасительное появление городской стражи верилось плохо. В соседних домах даже свет не зажегся. Проснувшиеся от оглушительного грохота жители боялись привлечь к себе внимание. Никогда еще такого не было на улицах светлого города. Определенно, мир сошел с ума. «Пора менять дислокацию», — вращая головой по сторонам, сказал Крис. Его взгляд остановился на двух парамобилях, оставленных владельцами под окнами своих домов. Вытащив с заднего сиденья шляпу, которую он тут же водрузил на голову, и ружье, Крис показал рукой на новое укрытие и приказал: «Туда!» Они сорвались с места и бросились бегом к парамобилям. И вовремя. Изуродованный гриф приказал долго жить. С оглушительным грохотом он взлетел на воздух, выбрасывая к небу столб огня. Плюхнувшись на мостовую, Крис откатился за ненадежный корпус автомобиля. Даил оказался рядом. Он выхватил из кобуры револьвер. Смешно надеяться из такой скромной пуколки подбить массивного пароробота, но она придавала ему уверенности. Крис не стал дожидаться, пока водители барамехов сориентируются в ситуации. Он выглянул из укрытия, облокотил на капот машины ружье, тщательно прицелился и выстрелил. Даил не видел, куда ушла пуля. Но разве можно остановить барамеха из простого ружья? Это все равно, что пытаться медведя из рогатки убить. Но, похоже, у Картатоса другой был взгляд на эту проблему. Он посылал одну пулю за другой в ближайшего барамеха. Водители роботов быстро сориентировались, откуда по ним стреляют, и уже разворачивались для ответного огня. Даил понимал. Еще пара секунд, и их укрытие накроет лавина смерти. Носа высунуть нельзя. Ай да чучельник! Кто же его так плотно прикрывает? И в этот момент новый выстрел Криса оказался очень удачным. Что-то лопнуло в передней лапе барамеха, фыркнуло, оттуда повалил густой черный дым. Крис восторженно завопил, загоняя в ружье новую обойму. Второй барамех открыл по ним огонь, но вскоре как-то зачах. Подбитый робот чадил. Клубы его дыма окутали обоих роботов, так что ничего не видно. Но раненому доставалось серьезнее. В кабине уже нечем было дышать. Вскоре за головой барамеха откинулся люк, и из него вынырнул Монг. Он поспешил спрыгнуть со спины подбитого робота, но был пойман в полете выстрелом Картатоса. Меткий выстрел, мертвое тело упало на мостовую. Второй барамех пришел в движение, выбираясь из черных клубов дыма. Вдалеке послышался рев сирен парамобилей городской стражи, которая торопилась к месту сражения. Еще пару минут, и они прибудут для раздачи пряников. Если барамех успеет выбраться из черного облака, им придется туго. Даил нащупал веревочку с заклинаниями. Где-то тут был специальный узелок с замедлением. Прайм Серпий, когда рассказывал о своем подарке, назвал его «объятие трясины». Вот, вот, кажется, он. В неверном свете уличных фонарей плохо видно. Даил дернул узел и выпустил на свободу заклинание, указывая цель. Пространство вокруг уцелевшего барамеха сгустилось. Движения его сделались плавными и очень медленными. Точно он увяз в болоте и пытается из него выбраться. И тут рвануло. Раненый горящий робот взорвался. Клубы огня вырвались изнутри, освещая площадь. Машины чучельника было не видно. Взрывной волной второго барамеха отбросило в сторону и впечатало в стену. «Как ты умудрился подбить эту махину?» — спросил Даил у охотника. «Отрыжка дракона! Я просто знаю, куда стрелять! 3 года на границе с ферчерами как-никак!» — гордо заявил Крис. На площадь выкатились первые пармобили городской стражи. Синяки, как всегда, приехали вовремя.